Глава 11. Пантеры на стадионе. В 2 часа ночи на стадионе Академии Пандемониум яблоку было негде упасть. Все ученики, преподаватели, высокопоставленные гости учебного заведения собрались на трибунах, с нетерпением ожидая начала обещанного мероприятия. В темном небе над трибунами полыхали огненные шары, созданные с помощью магии. Они освещали пространство не хуже самых мощных прожекторов. На ветру развивались фосфоресцирующие знамена с изображением мифической птицы Алконоста, эмблемы Пандемониума. На всех подступах к Академии были выставлены охранники, которые на 100 метров не подпустили бы к территории никого постороннего. Но никому из местных жителей и в голову не пришло бы в такой поздний час бродить по близлежащим лесам. Не случайно именно это время было выбрано организаторами. Ученики старших групп все еще не знали, что именно их ждет. Преподаватели уклончиво говорили о сюрпризе, о необычном испытании, советовали набраться терпения. Но некоторые ученики, например, Димка Трофимов, о таком понятии, как терпение, слыхом не слыхивали. Трофимов измаялся сам и до смерти надоел окружающим своими расспросами. В конце концов, даже Карина посоветовала ему закрыть рот и успокоиться. Воспитанники старших групп в черных облегающих тренировочных костюмах уже стояли в центре стадиона, ожидая своей участи. Тимофей на всякий случай потихоньку разминал мышцы, как делал обычно перед утренними пробежками, и несколько ребят последовали его примеру. Рядом с Тимофеем стояли сонные Карина, Алиса, Женя и Луиза и нервно ежились на прохладном ветерке. Стас Кощеев и Слава Ерофеев о чем-то шептались с Климом Поликутиным и Василикой Демидовой. Огромная широкоплечья Василика в спортивной форме выглядела внушительнее всех парней. Милана Поветруля, Сергей Бельцев и Антон Седачев, как всегда, держались немного в стороне от остальных. Поветруля с Седачевым целовались, чтобы согреться. «Эти кролики когда-нибудь отлипают друг от друга?» — недовольно поморщилась Женя. «Но смотреть же противно». «А ты не смотри!» — посоветовал ей Антон. «Да она просто завидует!» — фыркнула Милана. «Ей ведь не с кем целоваться. Неудачница!» «Зато у меня есть время, чтобы выбрать вариант получше!» — не осталось в долгу Женя. «А ты тупо загробастала то, что подвернулось под руку!» Антон озадаченно уставился на Женю. «Что-то я не понял!» — произнес он. «Меня только что оскорбили или как?» «Да не слушай эту мымру», — отмахнулась Милана. «Не отвлекайся». «Хорошо, Зойка», — с готовностью кивнул Антон, и они снова впились друг в друга губами. Димка Трофимов засыпал на ходу. Даже стоя он умудрялся клевать носом и пару раз приложился лбом между лопаток Стаса Кощеева. Встрепенулся Димка лишь тогда, когда над их группой засиял большой шар из голубого огня. В тот же момент стадион взорвался аплодисментами, а зрители принялись махать флагами и шарфами с символикой Академии. На главной трибуне сидели директриса Елена Федоровна и администратор Лариса Аркадьевна Оренская. Рядом с женщинами на почетных местах восседали Марат Закревский, Егор Зверев, Платон Долмацкий и еще какие-то люди, чьих лиц Тимофей в ярком свете не мог разглядеть. Ярусом ниже, предвкушая захватывающее действо, расположились остальные преподаватели Академии. Казалось, этой ночью в Пандемониуме вообще никто не спал. Когда прозвучал гулкий удар гонга, на стадионе воцарилась тишина. У перил главной трибуны появился сенсей Канто. «Рад приветствовать всех вас», — начал старик. Говорил он тихо, не используя микрофон, но его голос слышал весь стадион. Наверняка без магии не обошлось. «Представляться, думаю, нет необходимости. Вы, неучи, отлично меня знаете и уже успели познакомиться с моими кулаками». На трибунах раздались нервные смешки некоторых учеников. «Уже довольно долгое время Я учу воспользоваться вашими собственными способностями для самозащиты и ведения боя. Кое-кто даже проходит у меня индивидуальное обучение. Как известно, в древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Ныне же учатся для того, чтобы удивлять других. Вот и пришло время удивить всех нас, показать, каких высот вы достигли. На что вы теперь способны? Стали ли вы воинами или так и остались кисейными барышнями, мест которым в пансионах для благородных девиц? Я не раз говорил того, кто не задумывается о далеких трудностях, непременно поджидают близкие неприятности. Ну а сегодня мы приготовили для вас нечто особенное, и это лишь малая часть того, с чем вам предстоит столкнуться впоследствии. Мы все знаем, что в будущем нас ждет битва, великая, страшная, настоящая война за выживание. К этому нужно быть готовыми. Вот сейчас мы и проверим, к чему готовы вы. Задача очень простая. Вам нужно добраться из одного конца стадиона в другой и сделать это за 10 минут. 10 минут? — недоверчиво расхохотался Сергей Бельцев. Да я этот стадион за 5 минут пересеку. А Трофим вообще за 2 секунды, злодень несчастный. Ну, я бы попросил, — возмутился Димка. Вам будут мешать. Невозмутимо продолжал сенсей Канто. «И некоторым придется очень несладко». Тут старичок злорадно ухмыльнулся и довольно потер маленькие костлявые ладошки. «Не нравится мне все это», — тихо пробормотал Стас. «Уж слишком сияющий у него вид». «Ну, всем кранты», — согласился Тимофей, опустив голову. «Помните, это лишь испытание». — добавил Канто. — Победителей не будет. А вот проиграют многие из вас. Главное — собрать всю свою волю в кулак и стремиться к заветной черте. А теперь все шагайте к правой трибуне. Ребята, холодея от самых дурных предчувствий, двинулись исполнять его приказ. — Значит, бежать придется к левой, — догадался Димка. — Они нам что, очередную полосу препятствий приготовили? «На траве ничего не видно», — отметил Стас. «Но мне не внушают доверия эти огненные шары у нас над головами». «Сомневаюсь, что они начнут жечь нас огнем», — подала голос Василика. «А я ничего другого от этого старикана не жду», — сказал Димка. «Палками он нас уже бил, по стадиону гонял, теперь осталось только сжечь. И после этого он сможет отправиться спать со спокойной душой». «Всем построиться в ровную линию», — приказал Канто. Воспитанники выстроились вдоль раскрашенной граффити стены в одну длинную шеренгу. Зрители на стадионе привстали от нетерпения. Все ожидали чего-то из ряда вон, чего никто еще здесь не видел. На правой трибуне сидели ученики из средних групп, которые совсем не разделяли всеобщего восторга. Понятное дело, ведь следующее подобное испытание предстояло проходить им. За спинами испытуемых учеников в основании трибуны виднелись створки 3 больших деревянных ворот. Обычно они были заперты на висячие замки, поскольку там располагались склады для спортивного оборудования. Но сейчас замков на воротах не было. Тимофей сразу отметил, но, кажется, никто, кроме него, не обратил на это внимания. Все напряженно переглядывались, ожидая продолжения. Сенсей Канто оглядел шеренгу. «Готовы?» — спросил он. «Тогда по сигналу!» И старик взмахнул широким рукавом своего шелкового кимоно. Над притихшим стадионом прозвучал мощный сигнал клаксона, после чего ворота позади испытуемых одновременно распахнулись. Поначалу никто ничего не увидел, лишь какие-то неясные темные тени, почти сливающиеся с ночной мглой. А потом кто-то из девчонок, впрочем, Тимофей вполне допускал, что это мог быть и Сергей Бельцев, издал громкий пронзительный визг. «Пантеры!» И испуганный вздох пронесся над стадионом. Действительно, на поле показались пантеры. Гигантские черные кошки с лоснящимися боками грациозно выходили из распахнутых ворот и в развалочку направлялись в сторону учеников. Гораздо крупнее обычных пантер, ростом почти с крупного пони, звери угрожающе порыкивали и били себя по бокам длинными хвостами. Их становилось все больше. А затем раздался громкий рев, словно кто-то из пантер дал сигнал к атаке, и все они одновременно бросились на перепуганных учеников. «Бежим!» — крикнул Стас и бросился наутек. Остальные, будто только и ждали приказа, сломя голову, ринулись следом. Пантеры, яростно рыча гигантскими скачками, понеслись за подростками. Испуганный возглас прокатился по трибунам зрителей, когда пантеры повалили несколько отставших учеников. Карина, одна из первых, споткнулась и растянулась в траве. К ней тут же ринулась одна из кошек. Кикмарина с визгом вскинула руки, и травинки вытянулись, превращаясь в длинные стебли, и опутали пантеру прочной сетью. Большая кошка злобно заурчала, пытаясь освободиться. Карина вскочила на ноги, но к ней кинулась другая пантера. Мощный удар лапой снова свалил девушку на землю. И тут возле Карины с хлопком возник Димка Трофимов, который, наконец, очнулся от дремы. Он обхватил Карину за плечи, и оба тут же исчезли, а материализовались уже в центре поля. Но и здесь на них бросились две пантеры. Хищники кидались на учеников, но те уже сообразили, что они беззащитны. Над полем затрещали извилистые молнии, взметнулась жидкая грязь, полетели огненные искры. Время от времени разыгрались. Собравшиеся пантеры мощными ударами лап подкидывали учеников в воздух. Огромные кошки резвились, как будто играли с тряпичными куклами. Стас Кощеев носился по полю чуть ли не быстрее всех, пока не получил сильный удар в спину, после которого пролетел почти 3 метра и брякнулся лицом вниз. Алиса испуганно вскрикнула, а когда на спину Стасу запрыгнула пантера, девушка вскинула руки и кошку отбросила назад. В 2 метрах от нее Милана Поветруля, призвавшая ветер, плавно парила над полем, и ее длинные золотистые волосы струились по воздуху, как плащ. Порывы ветра отталкивали от нее хищников, и Милана довольно хохотала, но тут ее прямо на лету сшиб лапой большой черный зверь, и Поветруля с визгом покатилась по полю. В это время Антон Седачев, которого кошки уже основательно изваляли в грязи, ударил кулаком по земле, и вокруг побежали, расширяясь глубокие трещины. Несколько пантер с испуганными воплями провалились в разломы. «Вот так-то!» — гаркнул Антон, вскочил на ноги и ринулся дальше. Он не пробежал и 2 шагов. Подскочившая пантера швырнула его прямо на Сергея Бельцева. Тот с перепугу разлетелся в стороны брызгами черной жидкой грязи. Перепачканный Антон плюхнулся на живот и скатился в одну из собственных ям. «Вот же гадство!» — раздраженно буркнул он. Василика Демидова бежала, громко топая мощными ногами. Тимофей находился в 10 шагах позади нее. Внезапно он ощутил дуновение ветра и машинально пригнулся, и прямо над ним пронеслась гибкая черная пантера. Кошка ударила Василику в спину передними лапами. Девушка брякнулась на траву, а пантера плюхнулась ей на спину. Тимофей на бегу перескочил и Василику, и разлегшуюся на ней кошку. Теперь он был впереди. Слева от него бежал Славка Ерофеев, здоровенными кулаками расшвыривая нападавших пантер, словно кегли в боулинге. Клима Поликутина давно опрокинули на траву. Сверху на него навалились сразу 2 пантеры. Еще одна кошка прижимала к земле Леру Козлову, а та вопила, не переставая. Степан Лишеев создал вокруг себя мощное силовое поле диаметром около 3 метров. Пантеры с ревом бросались на невидимый барьер, но не могли его преодолеть. Но и бежать Лишеев не мог, ведь для поддержания барьера требовалась огромная концентрация и сила воли. Так и сидел в центре поля, окруженный 10 беснующихся зверей. В невидимую стену на бегу врезалась и Луиза и отлетела назад, оглушенная ударом. Пантеры повернули к ней, но она издала такой визг, что кошки, прижав уши, брызнули в рассыпную. «Мамочки!» — пищала Женя Степанова, удирая от самой маленькой пантеры, которая весело неслась за ней большими скачками. «У меня и способностей-то подходящих нет. Что мне, загадать ее до потери сознания?» На Славку Ерофеева налетело сразу пять хищников, совладать со всеми он не мог. Тимофей видел, как тот рухнул и словно потонул в скоплении черных атласных фигур. Неужели он придет к финишу первым? Тимофей никогда не любил выделяться и быть впереди. Он предпочитал оставаться в сторонке. Так спросу меньше. Но на этот раз ему удалось обогнать всех. Он и сам такого не ожидал. Именно в этот момент что-то захлестнуло его ноги, и Тимофей полетел носом вперед. Едва успев подставить руки, он перекувырнулся на спину, и две мощные лапы уперлись ему в грудь и придавили к сырой земле. Тимофей судорожно сглотнул. Прямо над ним возвышался крупный зверь с сияющими желтыми глазами. Казалось, что пантера довольно ухмыляется, скаля клыки. Тимофей попытался вывернуться, но большие лапы лишь сильнее прижали его. Он уперся ногой в живот зверя и с трудом спихнул его с себя, затем вскочил с земли. Пантера издала мощный рев, лупя себя хвостом по бокам, затем снова двинулась к нему. Тимофей осторожно сделал шаг назад, глядя прямо в глаза зверя, поэтому он не заметил другую пантеру, которая налетела на него сзади, воспользовавшись моментом. Парень плюхнулся на живот, а кошка взгромоздилась на него сверху, довольно урча. Выгнув спину, он рывком скинул ее с себя, ощутив внезапный прилив сил. Кажется, снова началось. Его тело охватил сильный жар, даже очертания окружавших его пантер стали какими-то расплывчатыми, мышцы стали наливаться прямо на глазах, черная форма с треском натянулась, еще немного и ткань вспыхнет, но он не хотел этого допустить. Оказаться голым на виду у целого стадиона зрителей приятного мало. Тимофей увернулся от выпада одной пантеры, резко отпрянул в сторону, уходя от лап другой. Кошки будто забавлялись с ним. Внезапно обе замерли, удивленно на него уставившись. Тимофей в ответ хмуро покосился на них, едва сдерживая пламя внутри себя, затем крепко зажмурился и отвернулся. Сухая трава на поле вспыхнула в мгновение ока, пламя словно расплескалось в стороны, и все вокруг заполыхало. Послышались удивленные крики зрителей. Пантеры проворно метнулись прочь. «Но хватит!» — крикнула в микрофон Елена Федоровна. И все потасовки на поле мгновенно прекратились. Пантеры, по ее сигналу, оставили своих поверженных жертв.